Об изображении Христа Пантократора в куполе собора сохранилась древняя легенда, записанная в новгородской летописи. Предание рассказывает, что мастера, расписавшие фреску, изобразили Спасителя с благословляющей рукой. Однако на другое утро рука оказалась сжатой. Трижды художники переписывали изображение, пока от него не изошел глаз. «О писари! Не пишите мя благословляющую рукою, напишите мя со сжатою рукою. Азбо всей руце моей, сей великий нове град держу. Когда сия рука моя распространится, тогда будет граду сему скончание». К сожалению, изображение это в годы Великой Отечественной войны было утрачено. В южной галерее храма сохранилось изображение Константина и Елены, о котором до сих пор ведутся споры исследователей. Образы византийского императора, провозгласившего христианство государственной религией, и его матери, нашедшей в 326 году в Иерусалиме крест, на котором был распят Христос, как нельзя более подходят главному собору Новгорода. Они наглядно демонстрировали торжество христианства и святость благочестивых царей. Необычными же были техника исполнения и стилистические особенности изображения. Ученые установили, что и техника живописи, и подбор красок были нетипичны для русских мастеров. Поэтому исследователи предположили, что изображение это писано западноевропейским или скандинавским мастером в 1144 году или около этого года. Гипотеза эта имеет основание, ведь Новгород по своему географическому положению тяготел к северным странам Европы. Да и в самом облике Софии Новгородской проявились черты романской архитектуры, в частности, техника кладки стен из огромных неправильной формы камней. Могучие стены храма, сложенные из диких камней с их неровной и шероховатой поверхностью, не были оштукатурены до середины XII века. Зато потом штукатурка придала собору цельность и эпический характер. Над западным входом на стенах красками были изображены в верхнем отделении беседа праотца Авраама с тремя ангелами под маврикийским дубом, в нижнем — София Премудрость Божия, нерукотворный образ Господа Иисуса Христа и по сторонам два архангела. Но из древней фресковой росписи собора осталось очень немногое. Лишь в главном куполе Софии Новгородской во всем своем светозарном величии взирает с небес Пантократор-Вседержитель. Сохранились еще изображения архангелов под ним и в простенках окон пророков. Но и эта купольная роспись в течение всего существования собора постоянно подвергалась исправлениям. В центре главной апсиды изображение Богоматери Нерушимой Стены. Она стоит на продолговатом четырехугольном возвышении, ее голубой хитон опоясан розовым поясом с белым платом спереди. По обе стороны от нее стоят по два ангела в одеянии древнегреческих царей. В одной руке ангелы держат по жезлу, а другую указывают на Богоматерь.